Исчезновение мистера Водри. Сэр Артур Водри в светло-сером летнем костюме и своей любимой белой шляпе, которая на его седой голове выглядела слишком смело, бодро прошагал по дороге вдоль реки от своего дома к нескольким домишкам неподалеку, которые были почти его собственными службами, и там среди них вдруг пропал, словно его унесли феи. Его исчезновение было тем более поразительным, что произошло при самых обыденных и невероятно простых обстоятельствах. Ту горстку домиков даже трудно было бы назвать деревней. Это была одна единственная и до странности ото всего отъединенная улочка. Посреди плоской и открытой равнины цепочкой выстроились 4-5 ловчонок, служивших нуждам соседей, несколько фермеров да обитателей усадьбы. На углу стояла лавка мясника, у которой, судя по всему, в последний раз и видели сэра Артура. Видели же его там двое молодых людей, тоже из усадьбы. Ивен Смит, исполнявший обязанности его секретаря, и Джон Делман, как считали, жених его воспитанницы. Дальше стоял магазин, который, как часто бывает в деревнях, совмещал самые различные функции. Неприметная пожилая женщина торговала там бумагой, клеем, веревками, тростями и сластями, мячами для гольфа и залежалой галантереей. Следующим был табачный магазин, куда и направлялись те двое молодых людей, когда в последний раз мельком видели своего хозяина перед мясной лавкой. Потом шла обшарпанная портняжная мастерская, которую держали две женщины, а завершала улочку бесцветная и вылизанная закусочная, где прохожему предлагали огромные бокалы тускло-зеленого лимонада. Поодаль, на некотором расстоянии по дороге, стояла единственная на всю округу пристойная и достойная этого названия гостиница. Между нею и деревушкой был перекресток. Находившиеся там в это время полицейский и служащий автомобильного клуба оба утверждали, что сэр Артур не проходил мимо них. Был очень ранний час лучезарного летнего дня, когда он беззаботно вышел из дома, помахивая тростью и похлопывая желтыми перчатками. Он был щеголь хоть куда. Этот джентльмен, пожилой, но для своего возраста очень крепкий и энергичный человек. Подвижность его и сила как будто не убывали с годами. Даже волнистые волосы казались просто белокурыми и лишь похожими на седину, а вовсе не из желтоседыми. Гладко выбритое лицо выделялось мужественной красотой, и нос с высокой переносицей делал его похожим на герцога Веллингтона. Но самой выдающейся особенностью его лица были глаза, причем не только в переносном смысле слова. Очень выпуклые, почти на выкат, они, пожалуй, одни только и портили правильность черт. Губы же были нервные, плотно сжатые, будто даже несколько нарочито. Он был крупнейшим землевладельцем округи, и эта деревушка принадлежала ему. В таких местах все не только знают друг друга, но и знают обычно, кто где в данное время находится. Сэр Артур мог дойти до деревни, сказать, что нужно, мяснику или еще кому угодно, и вернуться в усадьбу в течение получаса, как те двое молодых людей, которые ходили купить сигарет. Однако же на обратном пути они никого не видели. В пределах видимости не было ни души, если не считать некоего доктора Эббота, также гостившего у сэра Артура. Он сидел на берегу реки, широкой спиной к ним, и терпеливо удил рыбу. Когда все трое гостей вернулись домой к завтраку, они как-то не обратили внимания на затянувшееся отсутствие хозяина. Но час проходил за часом, он раз и другой не вышел к столу, и они, естественно, с удивлением отметили это обстоятельство. А Сибилла Грей, которая была в доме за хозяйку, стала тревожиться всерьез. В деревню на розыски отправлялась одна экспедиция за другой, но они не находили никаких следов. Наконец, когда спустилась темнота, усадьбу охватил настоящий испуг. Тогда девушка послала за отцом Брауном, старым своим знакомым, который когда-то выручил ее в трудную минуту, и он, видя, что положение скверно, согласился остаться в доме на случай, если понадобится его помощь. Наступил рассвет следующего дня. Ничего нового не произошло. В это время отец Браун был уже на ногах и бдительно наблюдал. Его черная приземистая фигурка виднелась на садовой дорожке понад берегом реки. Он двигался там взад и вперед и близорукими, как будто сонными глазками, озирал окрестность. Он увидел, что по берегу ходит, причем не менее беспокойно, еще один человек, и окликнул его по имени. Это был Ивен Смит, хозяйский секретарь, высокий и белокурый. Он казался весьма удрученным, что было бы и неудивительно в эти тревожные часы. Однако в нем и всегда было что-то тоскливое. Возможно, это особенно бросалось в глаза потому, что он обладал сложением и повадкой атлета, а также львиной масти волосами и усами, которые сопутствуют непременно в романах, а иной раз и в действительности, прямодушию и жизнерадостности молодого англичанина. Но вид у него был измученный, а глаза глубоко запали, что не вязалось с высоким ростом и романтической шевелюрой, и накладывало на его облик зловещую печать. Впрочем, отец Браун вполне дружелюбно улыбнулся ему, а затем сказал уже более серьезно, как это все тяжело. «Особенно тяжело для мисс Грей», — угрюмо отвечал молодой человек. И я не вижу причин скрывать, что именно это и тяготит меня больше всего. Пусть девушка и помолвлена с Делманом. Вы поражены? Отец Браун как будто не был особенно поражен, но лицо у него и вообще было маловыразительным. Он лишь мягко заметил. Мы все, естественно, разделяем ее тревогу. Нет ли у вас новостей или своих собственных соображений по поводу этой истории? «Новостей, собственно, никаких», — ответил Смит, «по крайней мере, из внешнего мира». «А соображения...» Он замялся и подавленно замолчал. «Я был бы очень рад выслушать ваши соображения», — твердо сказал священник и нахмурил брови, отчего его глубоко сидящие глаза погрузились в тень. «Что ж, будь по-вашему», — помолчав, сказал молодой человек. «Все равно кому-нибудь придется рассказать, а вам, мне кажется, можно довериться». «Вы знаете, что произошло с сэром Артуром?» — спросил Браун так спокойно, будто речь шла о чем-то самом незначительном. «Да», — жестко отвечал секретарь, — «полагаю, что знаю». «Чудесное утро!» — перебил его приятный голос совсем рядом. «Какое чудесное утро! И какой печальный разговор!» Секретарь дернулся так, точно его подстрелили, а на тропинку, ярко освещенную уже высоким солнцем, легла обширная тень доктора Эббота. Он был еще в халате. Этот роскошный восточный халат — весь в красочных цветах и драконах, походил на пышную клумбу, взращенную под пышущим солнцем тропиков. На ногах у него были широкие комнатные туфли без каблуков, поэтому он, несомненно, и подошел к ним совершенно неслышно. Столь невесомые, Прямо-таки воздушное появление никак не вязалось с его наружностью, ибо это был очень крупный, дородный человек. Его энергичное и доброжелательное лицо покрывал густой загар и обрамляли буйно разросшиеся старомодные седые бакенбарды, а патриархальную голову украшала роскошная седая волнистая грива. Длинные глаза-щелки казались сонными, да и в самом деле пожилому человеку вставать было еще рановато. Впрочем, выглядел он одновременно и потрепанным, и закаленным, словно старый фермер или капитан корабля, которому не раз приходилось противостоять суровым ветрам. Из всех гостей он был единственным старым другом и ровесником сквайра. «Происшествие просто ни на что не похожее», — сказал он, качая головой. «Эти домишки в деревне, они как кукольные, со всех сторон насквозь все видно. Там никого не спрячешь, даже если захочешь. Да никто и не хотел, я уверен. Мы с Делманом вчера учинили там расследование. Это в основном тихие старые женщины, такие и мухи не обидят. Мужчины почти все сейчас в поле, остался только мясник. Но ведь видели, как Артур вышел от него. А на берегу реки по пути сюда ничего не могло случиться. Я сам сидел там с удочкой весь день». Тут он взглянул на Смита, и в его прищуренных глазах, прежде как будто лишь сонных, мелькнуло лукавство. «Ведь вы с Делманом можете подтвердить, — прибавил он, — что видели меня там, и когда шли туда, и когда возвращались». «Да», — коротко ответил Смит, которому, видимо, не терпелось продолжить прерванную беседу. «Единственное, что приходит мне в голову, — неторопливо продолжил было доктор, — но тут его, в свою очередь, тоже прервали. Через зеленую лужайку между веселыми цветочными клумбами шагал человек, одновременно крепкий и легкий в движениях. Это был Джон Делман. Он держал бумажку. Он был аккуратно одет, смуглое лицо было квадратно, как у Наполеона, а глаза очень печальны. Так печальны, что казались почти мертвыми. Он был еще довольно молод, но черные волосы преждевременно посидели на висках. «Я получил телеграмму из полиции», — сказал он. «Я телеграфировал туда вчера вечером, и они сообщают, что немедленно пришлют человека. Вы не знаете, доктор Эбботт, с кем бы нам следовало связаться теперь? Может быть, с родственниками или кем-нибудь еще?» «Да, конечно, у него есть племянник, Вернон Водри», — ответил старик. «Пойдемте, я дам вам адрес и еще кое-что расскажу о нем». Доктор Эбботт и Делман направились к дому, и когда они отошли на достаточное расстояние, отец Браун проронил так, точно их и не прерывали. «Итак, как вы хладнокровны», — заметил секретарь. «Это, наверное, от того, что вы привыкли выслушивать исповеди». «Вот и я тоже вроде бы собираюсь исповедаться». «Конечно. Когда такой слон подползает к вам сзади, как змея, то места для исповедальности уже не остается. Но раз уж я начал, буду продолжать. Хотя в сущности эта исповедь вовсе и не моя». Он остановился на мгновение, хмурясь и подергивая ус, а затем без предисловий заявил: «По-моему, сэр Артур просто сбежал. И, по-моему, я знаю, почему». Последовало молчание, а затем он опять воскликнул: «Понимаете, я в гнуснейшем положении. Многие скажут, что я поступил гнусно. Я оказываюсь в роли доносчика и дряни, хотя, по-моему, я лишь выполняю свой долг». «А вы будьте судьей», — веско ответил отец Браун. «Ну так в чем же ваш долг?» «Роль моя неприглядна тем, что я вынужден наговорить на своего соперника, причем соперника счастливого», — горько проговорил молодой человек. «Только мне больше ничего не остается. Вы спросили о причинах исчезновения Водри. Я совершенно убежден, что эта причина в Делмане». «Не хотите ли вы сказать, — спросил священник хладнокровно, — что Делман убил сэра Артура?» «Ах, нет! — с неожиданной горячностью воскликнул Смит. — Тысячу раз нет! Ни в коем случае, чтобы еще другой он не сделал. Он-то никак не убийца. Лучшего алиби, чем у него, не придумаешь. Его свидетель — человек, который его ненавидит. Мне ли клясться в любви к Делману? Но я могу заявить любому суду, что вчера он просто не мог ничего сделать со стариком. Мы были с ним вместе весь день. В деревне он купил сигареты, здесь курил их и читал в библиотеке, и больше ничего. Нет, по-моему, он преступник, но Водри он не убивал. Я даже больше скажу, именно потому, что он преступник, он Водри не убивал. Так, — терпеливо вставил священник, — и что же это значит? Видите ли, — отвечал секретарь, — его преступление совсем другое, и для успеха необходимо, чтобы Водри был жив. «Понимаю», — задумчиво проронил отец Браун. «Сибиллу Грей я знаю хорошо, и ее характер играет в этой истории важную роль. Это натура деликатная в обоих смыслах этого слова, и благородная, и чувствительная. Она из тех невероятно совестливых людей, у которых не вырабатываются защитные привычки или спасительного здравого смысла. Она почти до безумия чувствительна и вместе с тем совершенно лишена эгоизма. Жизнь у нее сложилась необычно. Она осталась буквально без гроша, точно подкидыш. Сэр Артур взял ее к себе и очень о ней заботился, что многих удивляло, потому что это, по совести говоря, мало на него похоже. Но накануне ее 17-летия все разъяснилось, и она была потрясена, опекун сделал ей предложение. Дальше начинается самое необыкновенное в этой истории. Сибилле было откуда-то известно, я подозреваю от старика Эббота, что сэр Артур в своей бурной молодости совершил преступление, или, по крайней мере, очень неблаговидный поступок, из-за которого у него были большие неприятности. Не знаю, что там было такое, но для девушки в нежном, чувствительном возрасте это превратилось в кошмар. Благодетель стал в ее глазах чудовищем. Во всяком случае, настолько, что не могло быть и речи о таких близких отношениях, как брак. То, как она ответила, до невероятия свойственно ей. С беспомощным страхом и героическим бесстрашием она сама дрожащими губами сказала всю правду. Она признала, что ее отвращение, возможно, болезненно. Она созналась в нем, как в тайном безумии. К ее удивлению и облегчению он принял отказ спокойно и учтиво и больше, по-видимому, к этой теме не возвращался. А последующие события еще больше убедили ее в великодушии старого опекуна.